Глава 19. О тех же самых. Прибыв в город, где у Катерины Астафьевны был известный нам маленький домик с наглухо забитыми воротами, изгнанный майор и его подруга водворились здесь вместе с Драдедамом. Прошел год, два и три, а они по-прежнему жили все в тех же неоформленных отношениях. И очень возможно, что дожили бы в них и до смерти, если бы некоторая невинная хитрость и некоторая благоразумная глупость не поставила эту оригинальную чету в законное соотношение. Филитер Форов, выйдя в отставку и водворясь среди родства Катерины Астафьевны, сначала был предметом некоторого недоброжелательства и косых взглядов со стороны Ларисиной матери. Да и сама Лара, подрастая, стала смущаться по поводу отношений тетки к Форову, но Филитер Иванович не обращал на это внимания. Майор Филитер Иванович не искал ни друзей, ни приятелей. Он повторял на все свое любимое «наплевать». Лежебочествовал, слегка попивал, читал с утра до поздней ночи и порой ругал все силы господствия, начальства и власти. Но Катерину Астафьевну это сокрушало. И сокрушало в одном отношении. Она боялась за душу Форова и всегда лелеяла заветную мечту привести его к Богу. Эта мысль в первый раз сверкнула в ее голове, когда принесенный в госпиталь раненый майор пришел в себя и, поведя глазами, остановил их на чепце Катерины Астафьевны и зашевелил губами. «Что вам? Верно желаете батюшку позвать?» — участливо спросила она раненого. «Совсем нет, а я хочу выплюнуть», — отвечал Форов, отделя опухшим языком от поднебесья сгусток запекшейся крови. «Вы не веруете в Бога?» — грустно вопросила религиозная Екатерина Астафьевна. Майор качнул утвердительно головой. «Ах, это ужасное несчастье!» И с тех пор она начала нежно за ним ухаживать и положила в сердце своем надежду привести его к Богу, но это ей никогда не удавалось и не удалось до сих пор. Во все время службы майора в полку она не без труда достигла только одного, чтобы майор не гасил на ночь лампады, которую она на свои трудовые деньги теплила предобразом. А днем не закуривал от этой лампады своих растрепанных толстых папирос. Но удержать его от богохульных выходок в разговорах она не могла. И радовалась лишь тому, что он подобных выходок не дозволял себе при солдатах, при которых даже и крестился, и целовал крест. При удалении же в свой городок подруга Форова, возобновив дружеские связи с Сентяниной, открыла ей свои заботы насчет обращения Форова и была несказанно рада, замечая, что Филитер Иванович, что называется, полюбил генеральшу. «Нравится она тебе, моя Сашурочка-то?» — говорила Катерина Астафьевна, заглядывая в глаза майору. «Прекрасная женщина», — отвечал Форов. «А ведь что ее делает такую прекрасную женщиной?» «Что? Я не знаю, что». «Так, хорошая, зародилась?» «Нет, она христианка». «Ну да, рассказывай». «Будто нет богомольных подлецов, точно так же, как и подлецов немолящихся». И майор отходил от жены с явным нежеланием продолжать подобные разговоры. Затем он сошелся у той же Сентяниной с отцом Евангелом и заспорил было на свои любимые темы о несообразности вещественного поста, о словесной молитве, о священстве, которое он называл сословием духовных адвокатов. Но начитанный и либеральный Евангел, шутя, оконфузил майора и, шутя, успокоил его словами, что «не ядой о Господе не ест, ибо лишает себя для Бога, и ядой о Господе ест, ибо, вкушая, хвалит Бога». Форов сказал: «Если так, то не о чем спорить. Впрочем, я в этом и не знаток. А в чем же вы по этой части великий знаток? В чем? В том, что ясно разумом постигаю моим. Например-с. Например, я постигаю, что никакой всемогущий опекун в дела здешнего мира не мешается. Так-с. Это вы разумом постигли? Да, разумеется. Потому что иначе разве могли бы быть такие несправедливости, видя которые у всякого маломальски честного человека все кишки в брюхе от негодования вертятся? А мы можем ли постигать, что справедливо и что несправедливо? Вот тебе на еще. Конечно, можем, потому что мы факт видим. А факт-то иногда совсем не то выражает, что оно значит. Темно. А вот я вас сейчас в этом просвещу, если угодно. Сделайте милость. Извольтесь. Положим, что есть на свете мать, добрая, предобрая женщина, которая мухи не обидит. Допускаете вы, что может быть на свете такая женщина? Ну-с, допускаю. Вот моя торочка такая. Ну-с, прекрасно. Теперь допустим, что у Катерины Астафьевны есть дитя. Не могу этого допустить, потому что она уже не в таких летах, чтобы детей иметь. Но все равно, допустим, это как предположение. Зачем же допускать нелепые предположения? Евангел улыбнулся и сказал: «Вы мелочный человек. Вас занимает процесс спора, а не искомое. Но все равно-с. Извольте, ну, нет у нее ребенка, так у нее есть вот собака Драдедам. А этот Драдедам пользуется ее вниманием, которого он почему-нибудь заслуживает. Допускаю. Теперь, если б этот Драдедам был болен, и ему нужно было дать мясо, а купить его негде. Ну-с. Вот Катерина Астафьевна берет ножик и режет голову курицы и варит из нее Драдедаму похлебку. Справедливо это или нет? Справедливо, потому что Драдедам — благороднейшее создание. Так-с, а курица, которой отрезали голову, непременно думала, что с нею поступали ужасно несправедливо. Что же вы этим доказали? То, что факт жестокости тут есть. Курица убита. Это для нее жестоко и с ее куриной точки зрения несправедливо. А между тем вы сами, существо гораздо высшее и умнейшие курицы, нашли все это справедливым. Да, так-с. Есть будто факт жестокосердия, но и его нет. Ну уж это совсем не понимаю. И оно есть, и его нет. Да нет, с ее жестокости нет, ибо Катерина Астафьевна остается столь же доброю после накормления курицей Драдедама, как была до сего случая и во время сего случая. Вот вам, есть факт жестокости и несправедливости, а он вовсе не значит того, чем кажется. Теперь возражайте. «Я не хочу вам возражать», — отвечал, подумав, Форов. «А почему, спрошу?» «Почему?» «Потому что я в этом не силен. А вы много над этим думали, и имеете начитанность, и можете меня сбить, чего я отнюдь не желаю». «Почему же вы не желаете прийти к какой-нибудь истине и разубедиться в заблуждении?» «Так, не желаю. Потому что не хочу забивать себе и без того темные помороки этой путаницей». «Помороки не хотите забивать?» «Нет, это не потому». «А почему же?» Евангел снова улыбнулся и, сжав легонько руку майора немножко пониже локтя, ласково проговорил: «Вы потому не хотите об этом говорить и думать как следует, что души вашей коснулось святое сомнение в справедливости рутины безверия. И посмотрите зато сюда». И отец-евангел, подвинув слегка майора к себе, показал ему через дверь другой комнаты, как Катерина Астафьевна, слышавшая весь их разговор, вдруг упала на колени и, протянув руки к освещенному лампадой образнику, плакала радостными и благодарными слезами. это слезы с неба, — шепнул Евангел. — Бабье ото всего плачут, — сухо отвечал, отворачиваясь майор. Но веселый Евангел вдруг смутился и, взяв майора за руку, тем же добродушным тоном проговорил. — Бабьёс, вы сказали, бабьё, это недостойно вашей образованности. Женщины — это прелесть. Они наши мироносицы. Без их слез этот злой мир заскорус бы. — Вы диалектик? — Да-с, я диалектик. А вы баба, ибо боитесь свободомыслия и бежите чистого чувства, женской слезой пробужденного. Что-с? Ха-ха! Да вы ничего не робеете. Это ведь проходит.